Я бы трубку курил, если был моряком. Мой парус обдуваю тысячи ветров. Новое свежее утро снова нас ждет за окном. Голос еще не проснулся, взглядами делаем маневр. Теплой кожи коснусь, мы здесь только вдвоем. Вспомним, как мы уснули, заново переживем. Теплый вечер, саксофон живьем. Вино и чечи, задние ряды в кино. Ничто не вечно, ничто. С тобой я теперь день за днем. Теплый вечер, не забываем. Oh.